100 дней императора Наполеона, вторично занявшего трон Франции. Но рабочие всех стран помнят еще и 70 дней Парижской коммуны. Нам же, пролетариату России и большевикам, враги пророчествовали продержаться у власти не более 3 дней. Мы собрались сегодня, чтобы отметить 30-й. И верю, дням нашим не будет конца. Поколения за поколениями будут торжественно отмечать дни, месяцы, годы и столетия творения нового мира. Обрадовался тому, что подготовка к первому писательскому съезду шла на всех парах. Сам он почти накануне отъезда из Москвы горячо выступал на пленуме оргкомитета о том, что наконец-то в единую семью, без групповщины, вольются литераторы в свой единый творческий союз. Как жаль, что сейчас рядом с Алексеем Максимовичем нет такого соратника, как он, высказал свое сожаление. Впрочем, он и здесь не томится без дела, в этой комфортабельной и изысканной тюрьме, как назвал он свой пансионат. Отныне мой долг — оставить молодому поколению свои знания, свой труд, полнозвучно, как всегда проговорил Анатолий Васильевич. Интеллигенция во многих странах растеряна. Ее пугает фашизм, и она ищет точки опоры на нашем берегу. Надо бросить им спасательный круг. Так трепетно они, интеллигенты Запада, протягивают к нам руки. Вот и Алексей Максимович передавал вам привет, интересовался, как идут у вас мемуары. Бородка Дон Кихота обидчиво вздернулась вверх. «А я ведь, как видите, не при последнем издыхании. Это почему же так настойчиво Максим Горький выталкивает меня из рядов активных борцов? И нет, уважаемый, все, что на столе, — это начатая книга о Сартре. Тружусь над биографией Бекона, думая переработать пьесу Ролана, закончить серию этюдов о Гоголе. Срок воспоминаниям, как видите, не пришел». Так и передайте Алексею Максимовичу. Анатолий Васильевич, высохший рукой, подхватил соскользнувший плед и укрыл ноги. Стекла пенсне, как показалось Кольцову, холодно и обидчиво блеснули. Что за манера заживо хоронить? Ну ладно, там наверху решили его судьбу с извечным восточным иезуитством, чтобы не мешал выслать за пределы. Чего же тем, с кем с давних лет числил себя в друзьях, сыпать соль на раны? Зачем настойчиво считать его ни к какому живому делу негодным, кроме брюзжания стариков, мемуаров? Обиделся крепко, получив в прошлом году от Горького письмо. «А не думаете ли вы, дорогой Анатолий Васильевич, писать свои мемуары? Вот была бы замечательная книга и очень нужная книга для нашей молодежи, плохо знакомой с историей старых большевиков. Если бы вы взялись за эту работу, очень хочется, чтобы вы сообщили мне ваше мнение по сему отличнейшему делу». Ответил резко, послав одно за другим два письма. Горького они ошеломили. «Дорогой Анатолий Васильевич, я вообще не обидчив. И было бы особенно нелепо обижаться на то, что вы отказались от предложения писать автобиографию. Вы прожили тяжелую яркую жизнь, сделали большую работу. Вы долгое время почти всю жизнь шли плечо в плечо с Лениным и наиболее яркими, крупными товарищами. Вы владеете словом, как художник, слово, когда хотите этого. Книга о вашей жизни объективно нужна. Художественная наша литература все еще, к сожалению, бессильно дать, изобразить революционера, создателя партии, которая ныне сотрясает весь мир и неизбежно разрушит все отжившее в нем. Я думаю, что это достаточно солидная мотивировка моей мечты, не говоря уже о том, как нужна такая книга для нашей молодежи, от которой прошлое уходит с фантастической быстротой. Да, но оставляет за собой ядовитую пыль, и от этой пыли сереют души, тускнеет разум.